долго не мог зацепить спусковой крючок. Осечка. Он снова взвел курок, и снова щелчок. Вот уж не повезет, так не повезет. Матвей отчаянно дергал затвор, тер суконной рукавицей, все напрасно. 15-20 шагов отделяло его от волка. На том месте, где только что отлеживался раненый зверь, снег был в черных пятнах. Это кровь. И, словно собака, подхлестнутая запахом свежей крови, Матвей двинулся вперед. Он спотыкался, падал, зарывался лицом в снег. Но как упустить такую добычу? Зверь тяжело ранен, это ясно, и стоит дотянуться прикладом до его башки, как все будет кончено. На подъеме в берег, ростынь тут начисто замело, он выронил ружье. Черт с ним и с ружьем, все равно не стреляет. Ему хватит и дубины, а возле стога всегда найдется жердь. На худой конец у него еще есть нож, большой охотничий нож. Главное сейчас — выбраться из этой проклятой трясины. Он месил, загребал руками снег, цеплялся за кусты, подтягивался и долго, как лошадь, бился в рыхлом сумете. Наконец из-за пригорка показалась зеленоватая, высветленная луной шапка стога. Матвей, опираясь на руки, поднял голову, поискал глазами волка. Так, все идет так, как он задумал. Волк подползал к стогу сена. Вот уж он в проломе низкой мохнатой изгороди, вот уж черная шкура зверя слилась с темным приземистым стогом. А, сволочь, попался! Тут тебе и капут. Дальше ты не уйдешь. Кончилась ростань. Темное крыло тени, отбрасываемое стогом, почти касалось кустов, в которых лежал Матвей. Наступала решающая минута. На мгновение в мыслях его всплыла теплая изба, Марья и Венька, измученные ожиданием. «Ничего, потерпите еще немного, дайте отцу собраться с силами». Матвей жадно, по-собачьи, хватил губами снег, встал. Мысленно, шаря глазами по изгороди, он уже прикидывал, как выхватит сейчас жердь, а затем со всей яростью обрушит ее на волка. А пока что рука его судорожно сжимала рукоятку ножа, на тот случай, если зверь бросится на него из засады. И вдруг, или это померещилось ему, на светлой полосе за стогом он увидел темное пятно. Пятно ползло, двигалось к лесу. Одним рывком Матвей достиг изгороди. Волка у стога не было. Все ясно. Обхитрила подлая тварь. Отлежалась и ушла. Навалившись грудью на изгородь, ноги как подкошенные тянули вниз, он обвел глазами голую бережину, холодную, безжизненную, отливающую зеленым блеском, потом посмотрел на реку. Нечего и думать о возвращении обратно. Ему не дойти до большой дороги, не выбраться из этих снегов. Холодная дрожь прошибла его. Ему вдруг вспомнилось то, что случилось прошлой зимой в Пихтине. Борька Шумилов, молодой мужик, силище, двухпудовкой крестился и справа, и слева, вот так же, как он, вскочил под вечер на лыжи и налегке побежал на деревенский луг. Там бабы видели лису огневку. Разыгралась метель. Дома ждут Борьку весь вечер, ждут всю ночь. На завтра вышли искать всей деревней. Ни одного следа на лугу, все загладило снегом. И только весной, когда начало таять, ребятишки откопали беднягу под Пихтинской горой. Замерз у самой деревни. Матвей стиснул зубы, навалился на жердь. Надо наломать дров, скорее развести огонь, пока еще не поздно. Жердь выгнулась, но не треснула. Тогда он принялся за колья. Левая рука, как мертвая, скользнула по колу. Он стащил зубами заледеневшую рукавицу и начал оттирать кисть сухим снегом. Пальцы не двигались. Правая рука тоже немела. Залубелый ватник звенел, как железный.